Государственная хитрость Борисова, по словам летописца, всего успешнее действовала в ногайских улусах, ослабленных и разоренных междоусобиями их властителей, коих будто бы ссорили наместники астраханские. Вопреки летописцу, бумаги государственные представляют Бориса миротворцем ногаев, по крайней мере, главного их улуса, Волжского или Уральского, который со времен знаменитого отца Сююнбеки Юсуфа имел всегда одного князя и трех чиновников-властителей – Нурадына, Тайбугу и Кокувата. Но тогда повиновался двум князьям – Иштереку, сыну Тинь Ахматову, и Янар Аслану, Урусову сыну, исполненным ненависти друг к другу. На приказ Борисов, чтобы они жили в любви и в братстве, Янар Аслан отвечал: «Царь московский желает чуда, велит овцам дружиться с волками и пить воду из одной проруби». Боярин Семен Годунов, уполномоченный царем, приехал в Астрахань, собрал там в ноябре 1604-го ногайских вельмож, объявил Иштерека первым или старейшим князем и взял с него клятвенную грамоту в том, чтобы ему и всему Исмаилову племени служить России и биться с ее врагами до последнего издыхания, не давать никому княжеского и нурадынского достоинства без утверждения государева. Не иметь войны междоусобной, не сноситься с шахом, султаном, ханом крымским, царями бухарским и хивинским, ташкентцами, ордою киргизскую, шавкалом и черкесами, кочевать в степях астраханских у моря, по Тереку, Куме и Волги, около Царицына. Перезвать к себе улус Козыев или овладеть им, чтобы от моря Черного до Каспийского и далее на восток и север не было в степях иной орды ногайской, кроме Иштерековой, верной царю московскому. Улус Козыев, отделясь от Волжского и кочуя близ Азова своим князем Баран Газыем, зависел от турков и крымцев, часто искал милости в царе, обещал служить России, вероломствовал и грабил в ее владениях. Чтобы унять или совершенно истребить его, Борис велел донским казакам помогать Иштереку и, прислав ему в дар богатую саблю, писал: «Она будет или на шее злодеев России, или на твоей собственной». Сей князь исполнил условия и непрестанно теснил ногаев азовских, так что многие из них сделались нищими и продавали детей своих в Астрахани. Третий ногайский улус, именуясь Альтаульским, занимал степи в окрестностях Синего моря или Арала и находился в тесной связи с Бухарией и с Хивою. Иштерек должен был также склонять его Мурс к подданству российскому, соединенному с важную выгодою в торговле. Борис, дозволяя верным ногаям мирно купечествовать в Астрахани, освобождал их от всякой пошлины.